Глава пятая. Напряжение во дворе у медведей стало накаляться, хотя никто больше не произнес и слова. Маша лишь взглянула на Бориса, а тот, в свою очередь, на Диму. «Как они так быстро нашли мой дом?» – мрачно спросил медведь. «И ждать ли еще гостей?» Недовольный, даже зло вздохнув, Альфа посмотрел на братьев. «Меня это тоже интересует», – произнес старший волк. «Мы хорошо заметали следы», – ответил Кир, сдвинув брови. «Очевидно, не слишком хорошо», – строго возразил Дима и, взглянув на девушку, спокойно продолжил. «Поднимайся, мы отведем тебя к родне». Судорожно и неуклюже Герда поднялась и, продолжая сжимать ворот разорванного платья, смущенно переминалась с ноги на ногу. «Погодь», – жалостливо произнесла баба Эля. «Хоть кофту тебе дам». «Не стоит беспокоиться», – прервал ее Дима. «Они уйдут в шкурах». «Я не могу пока оборачиваться», – едва слышно сообщила девушка, потупив взгляд. «Хм, а вот и ответ на вопрос, почему тебя смогли взять», – пространно высказался Яр. В этот момент оборотни услышали еще один протяжный вой, выдающий беспокойство. «Тебе не помешает обувь», – заботливо произнесла Маша, заходя в дом, пока бабуля хмуро качала головой. «Идти можешь?» – спросил Кир, явно чувствуя за девочку ответственность, но вместо ответа Герда лишь кивнула головой. Мысли Димы наполнили вопросы. Особенно те, которые задал Борис. Если парни облажались маскировкой следов, то крадущие детей подонки могли явиться прямо в дом медведя. А это уже серьезная проблема. Когда Маша снабдила гостю теплой одеждой и парой резиновых сапог, трое волков вывели Герду за ворота и медленно направились к двум волчицам. Село, где обосновался Борис, отделял от густого леса небольшое поле шириной около 100 метров. Пока все четверо преодолевали это расстояние, Дима тихо произнес: «Вреда не будет, но я хочу поговорить с твоей родней». «Хорошо», – пропищала девушка. Впереди за кустами волчицы терпеливо ожидали их приближения. Несмотря на то, что они пришли вместе и состояли в стае, звери были разными. Шерсть одной была бурой с серыми пятнами, а вторая – чисто белой, что казалось странным в этой местности и слишком приметным. Выступив вперед, полярная волчица стала трансформироваться. Заметив легкость и плавность оборота женщины, Дима лишь поджал губы, ибо у него так быстро этот процесс не проходил. Да и его братья перекидывались сложнее. Вслед за Белоснежкой вторая волчица тоже сменила ипостась. И тут же стало понятно, кто из них мать Герды. Роскошные каштановые волосы и большие карие глаза с тревогой разглядывали девушку рядом с тремя незнакомцами. Полярная тетя же больше уделяла внимание мужчинам, очевидно беспокоясь о возможном нападении. Обе женщины были высокими и стройными, и без стеснения стояли у кромки леса. Не дойдя до женщин десятка метров, братья как по команде остановились. Герда, не зная, как поступить, тоже замерла на месте. Дима втянул воздух в легкие, сканируя окружающий лес в поисках чужаков, но никого не обнаружил. «Дочка», – тихо произнесла шатенка. «По какой причине вы украли ребенка?» Не выдержав пристального разглядывания, выпалила пепельная блондинка, явно считающая себя главной. «Мы не крали», – недоуменно ответил Кир. «Мы спасли ее». «И забрали в такую даль?» – взволнованно уточнила шатенка, убедившись, что ее дочь внешне в порядке. «Она была без сознания», – спокойно сообщил Яр. «Оставлять ее в лесу было опасно. Так что мы забрали девочку, чтобы позже вернуть родителям». «Где ваши мужья?» – строго спросил Дима. «Мы вдовы», – мрачно прищурившись, отозвалась шатенка. «Почему пришли вы, а не ваш Альфа?» – продолжил расспросы старший волк, сурово сдвинув брови. «Мы не обязаны отвечать тебе», – зло ответила блондинка, поджав губы. «Герда, иди ко мне», – позвала мать, и девушка тут же двинулась к ним. «Ты не пострадала?» «Кто это сделал?» – серьезно спросила полярница, явно желая услышать намек на присутствующих. «Подонки из огненной», – сдерживая слезы, произнесла жертва нападения, заставив мужчин позади себя напрячься. «Я шла домой, когда...» В этот момент Герда достигла матери и тут же попала в ее объятия. Волчица обняла ребенка, но внезапно отпрянула от нее. «Что это?» – изумленно спросила обнаженная шатенка. «От тебя пахнет...» «Медведем», – сдержанно сообщил Дима, закладывая руки за спину. «Мы гостим у друзей, и они хозяева окрестных земель». «С каких это пор волки дружат с медведями?» – настороженно спросила блондинка. «Очевидно, с тех самых, как похищают и насилуют детей!» – рыкнул Кир. «На той поляне было шестеро, а девочка даже защититься не в состоянии!» «Вы явно не из этих мест!» – чуть успокоившись, произнесла блондинка. «Хотите сказать, что это нормально?» – возмутился Яр. «Вы знали о том, что произойдет?» «Конечно нет!» – воскликнула мать девочки, обняв Герду. «Ее украли, и мы обыскивали всю округу!» «Как вы нас нашли?» – строго спросил Дима. «Мои братья хорошо умеют заметать следы, а вы явно пришли по ним». «Мы почти застали вас, и когда нашли поляну, там еще никто не очнулся!» – сдержанно хмурясь ответила блондинка, явно желая убраться с медвежьих угодий. «Следов не было, а вот запахи еще не развеялись. Вонь огненных мы прекрасно знаем, так что шли по смеси ароматов Герды и чужаков». «Часто огненная стая похищает детей?» – отстраненно спросил старший волк. «Когда хотят заполучить потомство?» – мрачно отозвалась шатенка. «Мы благодарим вас за помощь», – кивнула полярница, поворачиваясь к лесу. «Нам пора». «Прошу вас не распространяться обо всем, что сегодня произошло», – произнес Альфа. «Мы здесь гости и не хотим принести проблемы хозяевам». Когда женщины согласно кивнули и скрылись в чаще леса, Яр тихо спросил. «Может, стоило предложить помощь?» «Сами доберутся», – хмуро вздохнул Дима. «Я не понял», – озадаченно произнес Кир, потеряв свой затылок. «Эти утырки в лесу были...» «Потом поговорим», – прервал его старший брат. «Идите, выспитесь и помойтесь ради бога». «Эу, мы всю ночь бежали через лес», – возмутился Яр. «Поверь, я это чувствую», – съязвил Дима. Когда парни направились к дому, Альфа размеренно вошел в лес и быстро разделся, обернувшись. Следовать за волчицами он не собирался, лишь хотел пробежаться вокруг деревеньки, чтобы прочистить мозги. Не спеша огибая селение, оставаясь при этом в лесу, чтобы не потревожить просыпающихся людей, Дима размышлял о том, что случилось со стаей их отца. Братья Огневы должны были стать преемниками сильнейшего волка и унаследовать обширную территорию. Соседние кланы считали за честь отдать дочерей за их оборотней, пусть даже Альфа уже обрел свою ведущую самку. Так было и при их дедушке, о котором папа рассказывал с гордостью. Что же могло произойти, раз стая вынуждена воровать волчиц, да еще в том возрасте, когда те не могут оказать сопротивление? В мире оборотней, какой бы породы это ни касалось, самки – самый важный показатель статуса. Девочки вообще рождались редко, а мальчики – почти всегда в паре. Так что на 4-5 самцов только одна возможность стать отцом полноценного потомства. Поэтому чем больше самок, тем сильнее и жизнеспособнее вся стая. В день смерти Альфы Огнева вокруг было почти 50 волков и 20 волчиц, что по любым меркам очень много. Так почему же их отец оказался слабее чужака? Эта дилемма беспокоила Диму. И чем больше он думал над ней, тем больше возникало вопросов. Вышагивая вдоль границы села, оборотень услышал знакомый тембр голоса. «Ну-ка, девочка, порадуй меня еще!» Замерев на месте, волк различил довольное урчание пожилого медведя, который в данный момент решил тряхнуть стариной, а заодно и всей конструкцией сеновала, откуда стал доноситься ритмичный скрип и сладкий женский стон. Да такой, что Дима поспешил убраться во свояси, не желая вдаваться в детали генеральского свидания. Добредя до сброшенных ранее вещей, волк медленно вернулся в дом Бориса, чувствуя, что его уже ждут. «Да, ходят тут кругами», — вздохнула баба Эля, примостившаяся в любимом кресле возле растопленного камина. «Как акулы тебя стерегут!» Последние деньки выдались прохладными, и Борька решил проверить отопительную систему, постепенно прогревая дом и ища холодные дыры, чтобы они не стали сюрпризом в суровую пору снегопадов. Одним из первых прошел испытание уютный камин, возле которого сейчас собралась большая семья. Усевшись на край широкого дивана и поджав под себя одну босую ногу, альфа стаи со вздохом произнес: «Ну, говорите, чего надумали?» «Мы тут сложили 1 и 2», — прокашлявшись, начал Кир, сидевший возле бабули и почесывая бублика по круглому животику. «Если те уроды и правда из огненных, то получается, что плохи дела в родных краях», — закончил за него Яр. «И?» — поддакнул Дима, предлагая близнецам высказать свою мысль. «Мы могли бы наведаться на разведку», — неопределенно пожал плечами Кир, отпуская песика к брату, который манил его игрушкой в виде плетеного каната. «И что дальше?» — приподняв брови, уточнил Альфа. «Вы подумали?» «Мы просто хотим посмотреть, что за дела там творятся», — хмыкнул Яр, шутливо борясь с бубликом за игрушку. «Приедем, посмотрим, узнаем, что все херово. А дальше?» — с расстановкой уточнил Дима. «Уедем назад?» «А тебе не интересно, что происходит с землей, которая должна была стать вашей?» — спросил Борис. Как и любой медведь, друг был крайне территориален. Осев в этой деревеньке, Борька облазил всю округу и пометил шерстью каждое дерево по периметру, давая понять всем хищникам, что здесь обитает суровый и грозный противник. И это помимо меток Маши, а также новых генеральских. Удивительно, что волчицы вообще решились вступить на эту землю. «Она нашей не стала», — возразил Дима. «Мы дольше прожили вне родовой территории, чем на ней. У нынешних хозяев больше прав на нее». «Мы можем отобрать все назад», — тихо предложил Кир. «Эти придурки оказались полными идиотами», — поддержал брата Яр. «Кто вам сказал, что там были сильнейшие?» — со вздохом спросил Дима. «Вряд ли какой-либо альфа допустит такой беспредел». «Ну вот и узнаем, чем все закончилось и как вообще дошло до похищения детей», — приподняв брови, парировал Кир. «И познакомимся с местными», — невинно вставил Яр. «Местными?» – красноречиво оборвал реплику старший волк. «Дамами?» – продолжил Яр. «Да ладно, когда ты в последний раз видел волчиц?» – делано поморщившись, спросил Кир. «Я про свободных». Вместо ответа Дима лишь поджал губы, ибо таких самок в природе не существовало. Женщины всегда находились под покровительством отцов, братьев, мужей или, в крайнем случае, альф. Будь на его попечении свободные волчицы, они бы никогда не рыскали в одиночестве по лесу в поисках детей. «Хорошо», — вздохнул Дима и тут же добавил. «Но у меня есть условия».